Глава 12. «А давайте купим павлина», — внезапно и совершенно неожиданно предложила миссис Оливер. Высказала она это, не открывая глаз, и ее голос был еле слышен, хотя в нем явственно звучало негодование. Все стоявшие рядом уставились на нее с пораженным видом. А она сделала еще одно заявление. «Меня ударили по голове!» Тут писательница открыла глаза, будучи еще не в состоянии сфокусировать взгляд, и попыталась определить, где находится. Первое, что она рассмотрела, было совершенно незнакомое лицо молодого человека, который что-то писал в блокноте. Карандаш он держал наготове. «Полицейский!» — уверенно сказала миссис Оливер. «Простите, мадам». «Я сказала, что вы полицейский», — ответила миссис Оливер. «Я права?» «Да, мадам». «Вооруженное нападение, уголовное преступление», — заявила миссис Оливер и с удовлетворенным видом закрыла глаза. Когда она вновь их раскрыла, то смогла более полно рассмотреть все, что ее окружало. Она лежала на больничной койке, такой на вид высшей степени больничной, как ей показалось, которую можно поднимать и опускать, а также крутить туда-сюда. Она была не у себя дома. Миссис Оливер огляделась вокруг и, наконец, определилась окончательно. Больница или какая-то клиника. Рядом с дверью стояла медсестра весьма внушительного вида, а возле кровати — санитарка. Четвертого человека она узнала тут же. «Ни у кого другого, — заявила миссис Оливер, — не может быть таких усов. Что вы здесь делаете, месье Пуаро?» Сыщик приблизился к постели. «Я же просил вас соблюдать осторожность, мадам», — сказал он. «Любой человек может заблудиться», — несколько непонятно ответила миссис Оливер и добавила. «Голова болит». «И понятно почему. Как вы сами уже догадались, вас ударили по голове». «Да». «Павлин ударил». Полицейский неуклюже зашевелился, потом спросил. «Извините меня, мадам, на вас действительно напал павлин?» «Конечно. У меня были некоторые опасения. Ну, понимаете, атмосфера там была такая...» Миссис Оливер попыталась помахать рукой, изобразить соответствующий жест, описывающий эту атмосферу, но скривилась от боли. «Ох», — промолвила она, — «лучше даже не пытаться». «Нашу пациентку не следует волновать», — неодобрительно заявила медсестра. «Вы можете сказать, где произошло нападение?» «Не имею ни малейшего понятия. Я заблудилась. Вышла из какой-то студии. Она в очень плохом состоянии, грязная. Второй молодой человек несколько дней не брился, и у него засаленный кожаный пиджак». «Это тот, кто на вас напал?» «Нет, это был другой». «Но вы же только что сказали...» «Вот я вам и говорю, не так ли? Я следила за ним, понимаете, всю дорогу от того кафе. Но я не слишком хорошо умею следить за людьми. Практики нет. Это оказалось гораздо более трудным делом, чем мне представлялось». Она сфокусировала взгляд на полицейском. «Но я полагаю, вы-то об этом знаете все. Вы учились на курсах, как следить за людьми, я имею в виду, верно?» «Ох, ладно, неважно. Это не имеет значения. Видите ли...» Тут она вдруг заговорила очень быстро. «Это все очень просто. Я вышла на остановке World Ends, кажется, так она называлась, и, естественно, решила, что он остался со всеми остальными или пошел куда-то еще, но вместо этого он пошел за мной». «Кто это был?» «Павлин», — ответила миссис Оливер, «и он меня напугал, понимаете?» «Нетрудно напугаться, когда вдруг осознаешь, что все происходит не так, как надо. Я хочу сказать, когда он следит за вами, а не вы за ним. Но это было раньше, и у меня было такое неприятное ощущение. По правде говоря, понимаете, я боялась. Не знаю от чего, он говорил со мной вполне вежливо, но я все равно боялась. Как бы то ни было, так оно и было». А он и говорит: «Давайте поднимемся в студию». И я пошла вверх по довольно хлипкой, расшатанной лестнице. Такая раздолбанная лестница. А там был еще один молодой человек, грязный молодой человек. И он рисовал картину, а девушка служила ему моделью. Она была вполне чистенькая и вообще довольно красивая. Вот так мы там и оказались. И они были вполне милы, добры и вежливы. А потом я сказал, что мне пора двигаться домой, и они объяснили мне, как добраться обратно до Кингс-Роуд. Только они мне все неправильно сказали. Правда, я и сама могла ошибиться. Знаете, когда люди говорят «вам второй поворот налево, потом третий направо», вы нередко делаете все наоборот. По крайней мере, я так делаю. Как бы то ни было, я забралась в какие-то странные трущобы очень близко от реки. Ощущение боязни к тому времени пропало. Я, должно быть, совсем расслабилась, утратила всякую осторожность. Вот тут павлин меня и ударил. «Мне кажется, она бредит», — сказала санитарка, пытаясь объяснить ситуацию. «Ничего подобного», — заявила миссис Оливер. «Я знаю, что говорю». Санитарка открыла было рот, но перехватила предостерегающий взгляд медсестры и тут же снова захлопнула его. «Сплошной бархат и атлас, и длинные кудрявые волосы», — сказала миссис Оливер. «Павлин в атласе? Настоящий павлин? Мадам, вам почудилось, что вы видели настоящего павлина там, в Челси, возле реки?» «Настоящего павлина?» — переспросила миссис Оливер. «Конечно, нет. Что бы настоящий павлин стал делать на набережной в Челси?» Ответа на этот вопрос, кажется, ни у кого не было. «Он ходит с таким важным, напыщенным видом», — продолжала миссис Оливер. «Поэтому я и дала ему такую кличку — Павлин. Выпендривается, выставляет себя на показ, понимаете? Тщеславный малый, надо думать. Гордится своей внешностью. Возможно, и еще кое-чем», — она посмотрела на Пуаро. «Дэвид какой-то, вы знаете, о ком я говорю». «Вы говорите, что молодой человек по имени Дэвид напал на вас и ударил по голове, так?» «Да, так я и сказала». Тут заговорил Эркюль Пуаро. «Вы видели его?» «Я его не видела», — ответила миссис Оливер. «Я ничего не услышала и не заметила. Мне показалось, что я что-то слышу у себя за спиной, но прежде чем успел обернуться и поглядеть, тут все это и произошло. Было такое ощущение, словно на меня рухнула тонна кирпича или что-то подобное. Наверное, мне теперь лучше поспать», — добавила писательница. Она чуть отвернула голову, скривилась от боли и снова впала в состояние, более всего напоминающее потерю сознания в состоянии полного удовлетворения.